Вовка в 39-м царстве. Ни на море океане, ни на острове Буяне, а в самом, что ни на есть обычном городе, жил да поживал мальчик по имени Вовка. И всем-то Вовка был хорош, да вот беда. Лентяй был жуткий. Целыми днями только и делал, что на диване лежал, да сказки читал. Сказки, оно, конечно, хорошо, но вот какая история с ним приключилась. Пришел однажды Вовка в библиотеку книжки менять, а в библиотеке-то и работала одна весьма непростая старушка. «Ну, что ты еще хотел бы почитать, мой дружочек?» «Вот еще бы такую же книжку», — сказал Вовка, протягивая сборник волшебных сказок. «Хм, у меня ведь есть кое-что получше», — усмехнулась старушка. «Вот смотри, сделай сам называется». «Ну, все сам да сам, а тут ведь вот царская жизнь, только и делай, что ничего не делай!» «Ах так?» – задумчиво проговорила старушка. «Тогда тебе просто необходимо попасть в 39-е царство». «Эге, так разве ж туда попадешь?» – мечтательно проговорил Вовка. «А почему бы и нет? Где у нас тут сказочный раздел?» «Угу, вот он, нашла». «Теперь стань вот здесь, голову правее, спокойно, не шевелись». Встал Вовка и не шевелится. А старушка взяла карандаш и обвела им Вовкину тень. Тень стала уменьшаться и превратилась в маленького Вовку. «Вот это да!» – удивился Вовка. «Понимаешь?» – пояснила старушка. «В книгах могут жить только нарисованные мальчики. Но вы ведь с ним одно и то же, не правда ли?» И она хитро подмигнула Вовке. «Факт!» – в один голос воскликнули оба Вовки. «А вы волшебница?» «Ну что вы, да никакого волшебства тут нет. Просто я регулярно читаю книгу «Сделай сам». «Ну, ступай, дружок!» И старушка подтолкнула пальчиком маленького Вовку. Подошел Вовка к своей любимой книжке. Распахнулись перед ним на обложке волшебные ворота, и отправился он в сказку. Долго ли, коротко ли бродил Вовка, набрел он, в конце концов, на терем. «Никого нету», — огляделся Вовка по сторонам. «Алло, а где ж тут кто?» И тут видит Вовка, что возле забора стоит царь, а в руках у него большущая малярная кисть. Царь, ничего не замечая вокруг, с увлечением красил забор и тихонько напевал. «Имею я пирожных горы, и есть, что есть, и есть, что пить, но крашу я заборы, чтоб тунеядцам не прослыть». «Царь!» — позвал Вовка. «Царь! А царь!» «О, Господи!» — переполошился царь. Подбежал к трону, напялил мантию, нацепил корону на голову, схватил скипетр. «Фу, как я испугался! Я уж думал, наши сказки кто почитать взял, а я в таком виде!» Смущенно поглядел царь на свои ноги в стоптанных и заляпанных краской башмаках. «Нет, это я. А зачем вы забор красите? Вы же царь. Вам же полагается ничего не делать». «Да знаю, знаю я. Должность у меня такая. Только и делай, что ничего не делай. Но ведь так и со скуки-то помрешь. И потом, я ведь не в самделишный царь-то, а сказочный. Дай, думаю, пока сказки на полке лежат, забор подкрашу. И польза, и разминка. Одобряешь?» «Не-а», — помотал головой Вовка. Вовка взобрался на трон, надел на себя корону и давай царя поучать. «О, ничего вы не понимаете в царской жизни, царь. Хочешь тебе пирожное, хочешь тебе мороженое, а он заборы красит». «Так-так, понятно», — покивал головой царь и пихнул Вовку скипетром в бок. «Уступил бы место старшему-то, а ли в школе не обучен?» «Да, пожалуйста», — обиделся Вовка. «Подай-ка сюда корону, великовата она тебе». Царь аккуратно надел корону. «Значит, пирожных?» «Ага», — с довольной улыбкой подтвердил Вовка. «Эй, стража!» — позвал царь. «Вот что, ребята, отрубите-ка ему голову!» «Тунеядец!» — вздохнул царь и развел руками. «Ага, это можно!» – обрадовались стражники и двинулись к Вовке. И начала тут стража секирами махать. Чудом Вовка ноги унес. Помчался он дальше по страницам и прибежал в другую сказку. «Где это я?» – сам себя спросил Вовка и начал читать. «На пороге сидит старуха, а перед ней разбитое корыто». «А, вот это я где?» – догадался Вовка. «В сказке о рыбаке и рыбке». И точно, на берегу сидела старуха и грустно смотрела на корыто. «Бабушка, здравствуй!» – вежливо поздоровался с ней Вовка. «Ну, здравствуй, милок!» «Бабушка, как бы тут золотую рыбку повидать-то, а? Ты что, в курсе дела?» «Да вот оно, море рядом. Ой-ой-ой, знаешь, только и ходить я тебе туда не советую. Вот ты послушай, какая беда со мной приключилась». «Ха-ха!» – рассмеялся Вовка. «Главное, она ничего мне будет рассказывать, как будто я, что ли, не читал, что ли. Так ведь я-то не ты. Я-то ведь совсем не хочу быть владычицей морской. Я-то с ней быстро договорюсь». «Слышь, касатик, это...» – обратилась к нему старуха. «Попросил бы ты у нее корыто, а? Ну вот еще, снова здорово. Сначала тебе корыто, потом тебе стиральную машину подавай». «Да нет-нет, где уж там?» – замахала руками старуха. «Ну ладно, поговорим», – пообещал Вовка. И вот вышел Вовка на берег моря. «Эй, золотая рыбка!» – позвал он. «Эй, рыбка! Ты что, не слышишь, что ли?» Выглянула из моря золотая рыбка. «Ох-охо, ну что тебе надобно, старче?» И тут вместо старика она увидела Вовку. «А это что такое?» «Эге, золотая рыбка!» – обрадовался Вовка. «Слушай, золотая рыбка, значит так, я хочу, чтобы ты...» «Что?» – рассердилась рыбка. «А ты сплел невод, а ты его трижды в море закинул, а ты меня поймал, палец о палец не ударил, а туда же я хочу, фу!» Махнула рыбка хвостом, взбаламутилось море, поднялась большая волна и подхватила Вовку. «Куда это ты меня тащишь, а?» А волна несла и несла Вовку куда подальше, а потом выбросила на берег. «Ух ты, подумаешь, килька несчастная!» — погрозил кулаком вслед убегающей волне Вовка. Куда занесло Вовку на этот раз? А занесло его в сказочный лес. И вышли ему навстречу три девицы. Махнула рукавом одна девица, и на полянке дворец вырос. Махнула рукавом другая, перед дворцом озеро засеребрилось. А третья подпрыгнула вверх и достала до самого солнышка. Взяла она солнечный лучик и соткала из него скатерть-самобранку. «Вот это здорово!» – восхитился Вовка. «Эй, а вы кто такие?» «Мы Василиса Премудрая», – сказала одна девица. «Кто, кто?» «Василисы Премудрые», – хором ответили три девицы. «Так а вы откуда взялись?» «Мы прилетели из разных сказок, потому что у нас тут слет юных Василис по обмену премудростями», — опять хором пояснили девицы. «Чем-чем? Премудростями. А-а-а! Эх, вот мне бы тоже научиться по обмену какими-нибудь там премудростями», — мечтательно сказал Вовка. «Ну как, девочки, научим?» — спросила одна. «Научим, научим!» — кивнули в знак согласия две другие. И стали Василисы Вовку премудростям учить. Тут же на полянке появилась школьная доска, а под Вовкой оказалась школьная парта. И началось. «Поработаем неплохо, рассчитаем за урок, сколько надо шлакоблоков, чтоб дворец построить в срок. Ох, ух, ох, ух! Сделать надо нам расчет, как из труб вода течет, что отсюда вытекает, арифметики почет. Ах, ух, ах, ух! Не хочу! Не хочу! В школе учат, учат! Еще тут сказки навалились!» – закричал Вовка. «Да», – насмешливо посмотрели на Вовку Василисы. «Тебе, видать, нужно в 39-е царство». «И чего я там не видал?» «А там есть двое из ларца одинаковых лица. Что не прикажешь, все за тебя сделают». «Прям все-все?» «Да», — хором ответили девочки. «Эх, а как же мне туда добраться?» «Ну так ты ступай прямо, а чтоб не заблудился, вот». И Василисы развернули перед Вовкой волшебную ковровую дорожку. «Ага, ну пока», — махнул рукой на прощание Вовка и шагнул на коврик. «Скатертью дорога!» – пожелали ему вслед Василисы и исчезли. Шел Вовка, шел, дошел до столба, а на столбе там табличка. 3/9 царство, а рядом со столбом ларец. «Эй, двое из ларца одинаковых с лица!» – позвал Вовка. «Здрасте!» – мгновенно откликнулись два молодца, выскочив из ларца. «Привет! Ну, так что вы, правда, все за меня делать будете?» «Ага!» – дружно кивнули головами молодцы. «Ага, ну тогда сделайте мне, во-первых...» – начал загибать пальцы Вовка. «Пирожных. Во-вторых...» «Вы чего?» – удивился Вовка, когда один из молодцов загнул ему очередной палец. «А, так это вы и пальцы за меня загибать будете?» «Ага!» – снова дружно кивнули головами молодцы. «Хорошо», – одобрил Вовка и продолжил. «Так во-вторых, конфет. А в-третьих...» Вовка посмотрел с нетерпением на молодцов. «Ну, загибайте, загибайте!» Молодец загнул ему палец. «А в-третьих, мороженого! И скорее, быстрее!» «Будь сделано!» Раскрыли братцы-молодцы свой ларец, а в нем пирожные, мороженое, конфеты. Вовка аж глаза зажмурил, разинул рот и ждет. «Ну, думает, сейчас наемся до отвала!» Да только проплыли-то сладости мимо Вовкиного рта. «Эй-эй-эй, алло, стоп, вы что это?» – возмутился Вовка. «И конфеты из меня есть будете?» «Ага!» Наелись. «Ну уж нет, тогда убирайтесь обратно в свой ларец!» Попрыгали братцы-молодцы в ларец, а Вовка живот погладил. «Ох, как же есть хочется!» «А вот кому пирожки? Горячие, с повидлом, с мясом, с капустой?» Услышал он чей-то голос и пошел посмотреть, кто это там так зазывает. «О, печка!» – обрадовался Вовка. «Хе, здравствуй!» «Печь, а печь, дай-ка мне поесть, а?» – попросил он. «Да, пожалуйста, только наколи сперва дровишек, растопи их, да замеси тесто». «Ладно, бой, сделано», – согласился Вовка. «А ну, двое из ларца!» – крикнул Вовка. «Явились? Так, замесить и нарубить!» – приказал он. И пошли двое из ларца делать. Один дрова месит, другой тесто рубит. «Вы опять?» – рассердился Вовка. «Да наоборот же надо!» «А-а-а!» – переглянулись двое из ларца. «А, ну ясно, да-да!» Поменялись братцы местами, да все без толку. По-прежнему один тесто рубит, а другой дрова месит. «Да вы что ж, нарочно, что ли? Хотите, чтобы я весь голодный остался? Ну, ничего не соображают. Уж лучше я сам тогда». И, засучив рукава, взялся Вовка за топор. «Эх, ну еще! Ну, чего оно не рубится?» «А, ладно, и так сойдет». Сунул Вовка поленья в печку и за тесто принялся. «Сейчас, как я все это замесю! Ну, чего ты тесто?» Шлепнул квашню ладошкой. «Ну, чего она такая липкая-то?» Шлепнул еще раз тесто Вовка. «Ну и ладно, зажарится как-нибудь». Да всю кадушку целиком в печи засунул. Запыхтела печь, заохала, чуть не взорвалась, но поднатужилась и выплюнула все, что в нее Вовка запихнул. «А вот те пирожки!» С обидой сказала печка, когда дым и Саша рассеялись. «Чего? Чего это такое черное?» «Ну, чего морчишься-то? Сам испек, сам и кушай». «Это чего? Это пирожки, что ли?» «Нет, спасибо, мне, знаете ли, как-то не хочется». Засмеялись двое из ларца. «Вы чего смеетесь-то надо мною? Думаете, я ничего не умею, прям как вы?» «Ага». «Ну уж нет, жалко, что у меня инструментов нету». «Ну, это можно?» – сказали молодцы, порылись в своем ларце и протянули Вовке ящик с инструментами. «Это с чего? Инструменты?» «Угу, хорошо. Как захочу, так я все сделаю. Хоть кадушку, хоть корыто». «Ох, это я сначала все совсем забыл. Эх, мне бы только вот это вот суметь. Она бы сейчас весь рот открыла», – переговаривал Вовка, раскладывая на земле инструменты. Принялся он за дело. Пилил, строгал, молотком стучал. Но уж зато корыто вышло на славу. И понес он его к старухе. «Батюшки, да неужто рыбка золотая сжалилась?» «Не, бабусь, это я сам!» – гордо посмотрел Вовка на дело своих рук. «Молодец!» – похвалила его старуха. «А теперь еще знаешь чего?» «Чего?» «А построй-ка ты мне избу!» «Избу?» – не очень уверенно сказал Вовка. «Ха, это я еще не умею!» Сел Вовка рядышком со старухой на бревнышко и достал из кармана книжку «Сделай сам!» Ну-ка, давай-ка поглядим, как тут избы делают. Вот какая история приключилась с нашим Вовкой. Явился он в сказку лентяем, а вышел мастером хоть куда. Чудеса, да и только.